Карающий рок над Сарнатом. В стране Мнар есть большое тихое озеро, в которое не впадает, из которого не вытекает ни рек, ни ручьев. 10 000 лет тому назад на его берегу стоял могучий город, который назывался Сарнат. Однако сейчас там не найти и следов этого города. Говорят, что в незапамятные времена, когда мир был еще молодым, а люди Сарната еще не появились в землях Мнара, у озера стоял другой город. Он был выстроен из серого камня и назывался Ип. Древний, как само озеро, он был населен очень странными существами. Они были на редкость уродливы, что вообще характерно для существ, появившихся на свет еще при зарождении мира. На сложенных из кирпичей колоннах Кадатерона есть надписи, свидетельствующие о том, что населявшие город Ип существа имели кожу зеленоватого цвета, точно такого же, как вода в озере и как поднимавшийся над ним туман. У них были очень выпуклые глаза, толстые отвислые губы и уши совершенно необычной формы. Кроме того, они были безголосы. Еще на этих колоннах можно прочесть, что в одной из ночей эти странные существа спустились с луны в повисший над землей Мнара густой туман, и вместе с ними спустилось на землю большое тихое озеро и серый каменный город Ип. Обитатели серого города поклонялись каменному идолу цвета зеленой озерной воды, формы которого повторяли очертания Бокруга, огромные водяной ящерицы. Перед этим идолом устраивали они свои жуткие пляски накануне полнолуний. Однажды, как записано в папирусах Иларнека, они научились добывать огонь и после этого постоянно зажигали его на своих многочисленных церемониях. В целом, об этих существах известно немногое, ведь они жили в глубокой древности, а род человеческий слишком молод, чтобы помнить о своих далеких предшественниках. Прошли многие тысячелетия, прежде чем на землю Мнара явились люди. Племена темнокожих кочевников со стадами тонкоруных овец. Они построили города Тра, Иларнек и Кадатерон на берегах извилистой реки Ай. А самые отважные из кочевых племен добрались до берегов озера и построили Сарнат на том самом месте, где были найдены в земле драгоценные металлы. Эти бродячие племена заложили первые камни Сарната неподалеку от серого города Ип, и вид его обитателей вызвал изумление у пришельцев. Однако к изумлению этому примешивалась ненависть, ибо пришельцы считали, что существа со столь омерзительной внешностью не должны осквернять своим присутствием только недавно зародившийся мир людей. Необычные скульптуры, украшавшие серые монолиты Иба, тоже не понравились жителям Сарната. Слишком уж долго стояли они на земле, хотя им пора было исчезнуть с ее лика еще до прихода людей на тихую землю Мнара, лежавшую в немыслимой дали от других стран яви и грез. Чем чаще обитатели Сарната обращали свои взоры на жителей Иба, тем сильнее они их ненавидели. И ненависть эта только усиливалась от того, что недруги казались им слабыми и немощными, а их рыхлые студенистые тела были уязвимы для камней и стрел. И вот однажды молодые воины, лучники, копьеносцы и пращники ворвались в Ип и истребили всех его обитателей, столкнув трупы в озеро длинными копьями, ибо не желали они прикасаться руками к их омерзительным желеобразным телам. Ненавистные пришельцам серые монолиты, увенчанные скульптурами, тоже были брошены в озеро. Волоча их к воде, завоеватели не могли не изумляться огромному труду, который был затрачен на то, чтобы доставить их сюда из неведомого далека, ибо таких камней не было ни в земле Мнара, ни в соседних землях. Так был разрушен древний город Ип.